Эпилог. 2 года и 8 месяцев спустя. Ну и через сколько они приедут? Муж, жуя бутерброд, смотрит на то, как я нервно раскидываю игрушки по гостиной. Смысла убирать их в детскую нет, потому что Сережа там только спит, играет он внизу. Сын через минуту с лестницы спустит все свои полицейские машины, а любовь у него к ним велика. Через час самолет только приземлился, им еще багаж забрать, до нас доехать. И что, отец не на частном самолете прилетел? Удивительно. «Дима!» Муж доедает свой бутерброд и помогает мне придать нашей гостиной божеский вид. Я трясущимися руками собираю детали конструктора. Они, конечно же, падают, рассыпаются по полу. У меня из груди то ли всхлип, то ли рык вырывается. Это первая наша встреча с родителями за 3 года. Первая встреча с отцом. Первая встреча бабушки и дедушки с внуком. Последний раз я слышала папу в день свадьбы. Он сухо поздравил меня. Напомнил, что теперь я точно отрезана от семьи Мещерских и не могу рассчитывать на помощь. Это конец. Получить такое сообщение от отца в такой день было больно. Он даже не пожелал мне счастья. Сказал лишь одно. «Надеюсь, ты знаешь, что ты делаешь». С тех пор мы с ним не общались. Иногда созванивались с мамой. Не уверена, что она передавала что-то отцу, но не исключено. Все-таки они муж и жена. А в день, когда родился Сережка, я получила короткое поздравительное сообщение от мамы и крупную сумму на счет, очень крупную. Возможно, это был первый шаг к примирению. Но ни звонка, ни сообщения от папы не было. А мне бы хотелось. Потому что роды были очень сложными. Точнее, у меня экстренное кесарево сечение. Я первый раз в жизни видела дикий страх в глазах мужа. Но и мне самой было очень страшно. Как думаешь, он им понравится? В руках верчу мини-машинку, разумеется, полицейскую. У нее открываются двери, а на днище указана плашка в 3+. Дима тогда сильно ругался, что я ее купила. Просто Сережка, как вцепился в нее своими пальчиками, разглядывал долго, пристально. Двери эти малюпусенькие то открывал, то закрывал. Сын вообще любит всякие мелкие штуки, но он будто знает, что это игрушка, и ей нужно только играть. Муж садится рядом на диван, раздавив какую-то печеньку, смачно ругается. «Думаю, он им уже нравится». «Правда, ты так думаешь?» Дима улыбается и тянет меня к себе, обнимает. «Мы женаты 3 года. Нельзя сказать, что все было гладко. И ссоры были, и хлопанье дверями. Я даже один раз пригрозила, что уеду, возьму Сережика и улечу обратно». Муж ничего не ответил на те брошенные в гневе слова. Лишь посмотрел на меня и сына пустым взглядом и ушел. Вернулся ночью пьяным. Наверное, это была единственная крупная ссора. Больше таких не было. Я поняла, что иногда нужно держать язык за зубами. Ведь никуда бы я не уехала, потому что безумно люблю мужа. И сына никогда не лишу отца. А Дима хороший отец, замечательный. Лучшего и не придумаешь. Пора, наверное, дом побольше искать. Вдруг тесть с тёщенькой возьмут в привычку приезжать. Муж осматривает нашу гостиную, откуда видна часть кухни. Да, площадь небольшая, с маленьким ребенком, пусть и спокойным, она кажется еще меньше. Но другой дом... Я к этому так привыкла и не представляю что-то другое. Ничего, в течение следующих 3 лет присмотрим. Почему 3? Ну, раз в 3 года будут показываться. Сигнал клаксона за воротами заставляет застыть. Ноги прорастают в пол, туда же ухает сердце. Горло в напряжении, его стягивает неприятное чувство, говорящее о приближающихся слезах. Ну вот и родственнички пожаловали. Диме смешно, вроде как. Но я же знаю мужа, он волнуется. Взгляд постоянно бегает, скулы напрягаются, и его улыбка выглядит несколько натянутой. «Я встречу», — глухо говорю. Смотрю на дверь, шумно сглатываю. Волнение перерастает в тошноту, живот скручивает. 3 года, мать его, 3 года мы не виделись. Да я же в обморок сейчас упаду. «Иди за Серегой, он уже наверняка проснулся». «Да, сын у нас и вправду особенный. Редко плачет, редко бесится. Для своих 2 лет он довольно спокойный». Вот и после сна, без крика и шума, он сам вылезает из кровати и сидит в комнате, пока за ним не придут. Свекровь говорила, что Дима до 5 лет был таким же, а потом она за голову хваталась от его хулиганств. Коротко киваю. Может, и правда лучше, чтобы первым родителей встретил муж. Мне нужны еще эти минутки. Поднимаюсь в детскую. Сережка только-только открыл глаза. Голубые, ясные. Господи, как же я его люблю. Наверное, только мать поймет эту любовь к своему ребенку. Ее никак не описать. Это чувство выросло изнутри и не имеет никакого сравнения. «Ну, привет, проснулся? Я хочу тебя кое с кем познакомить». Интерес в глазах сына загорается, как фонарик. улыбается, ручки тянет ко мне. «Идем?» «Да, а папа?» «Папа внизу, ждет тебя». Сын берет меня за ручку, подавая колючие импульсы до потеющих ладошек. Еще одно непередаваемое чувство, когда ладошка твоего ребенка в твоей руке. С каждой ступенькой сильнее цепляясь за перила. Сердце сейчас поймало губительный ритм и застряло между ребер. Мама и папа. Они стоят в коридоре, еще полностью одетые, и переминаются с ноги на ногу, тоже волнуются. В руках несколько подарочных пакетов, и они не знают, куда их деть. Куда вообще себя деть? Сережка прячется за мою ногу, прижимается. «Эй, пацан, иди ко мне!» Дима приходит на выручку, берет Сережика на руки. «Теперь я не знаю, куда себя деть. Обнимать родителей? Так и стоять, где остановилась? Что сказать? Что спросить? Господи, 3 года!» «Привет!» Тихо произношу. Неловкость зашкаливает. Где-то из гостиной уже звуки игрушечных машин слышны, какие-то сирены, а мы стоим втроем и смотрим друг на друга. «Подарки купила тут вам». Мама коряво трясет пакетами. Ее глаза блестят, тоже плакать хочет. «Проходите, я сейчас сделаю чай. А вечером ужин. Или вы голодная? Да, точно, с дороги же». «Успокойся», — чуть строже говорит отец. А я не слышала его голос уже очень долго и не видела. Папа постарел, он полностью поседел, продольных морщин на лбу стало больше. Мы не бежим обниматься. Рано еще для этого. «Эй, ты куда?» — слышу приглушенный голос мужа. А потом маленькие ручки вновь обхватывают мою ногу. Сын любопытный, а тут еще и сверкающие пакеты в руках незнакомцев. «Ну, привет, парень». Почти новоиспеченный дед присаживается на корточке, рассматривает своего внука. Сын напрягается, сильнее жмется ко мне. Дима рядом стену подпирает, и он тоже напряжен. «Значит, Сергеем назвали. И ты был не против, Гаранин?» «Так мы и не вашу честь его называли. Сереж, иди к деду», — просит папа, голос его ломается. Сын отворачивается, боится еще. «У меня машина для тебя есть. Большая такая. Ты сам в нее сесть можешь». Раз. Сын резко поворачивает голову в сторону деда. Взгляд на меня снизу вверх. В глазах звездочки загораются. Господи, какой же он наивный. Слово о машинке, и мой ребенок сейчас и правда кинется в объятия гостя. «Полицейская». Отец добивает Сережку своими доводами. Сын делает маленький шаг в сторону деда. «Гаранин, принеси». Муж вздыхает, но выполняет просьбу. Через минуту в маленьком коридоре оказывается огромная машинка, которая занимает все свободное пространство. В ней хорошо по двору ездить. Личико сына вытягивается. Такая радость там отражается, не передать словами. Жидкий восторг наполняет его тельце. «Садись давай, дед тебя покатает». «А здесь негде». Встревает Дима. «Такая же машинка у нас в гараже ждет своего часа, и Сережка ее еще не видел. А теперь получается, что дед украл все первые эмоции от такой машинки». «Конечно, дом-то маленький. Новый покупать надо, Гаранин. А мы к вам теперь в гости будем ездить». Они еще какое-то время припираются, пока сын ждет, кто же покатает его в машинке. К вечеру напряжение между нами четырьмя чуть спадает. Когда приходит свекровь, даже становится весело. Она своими вопросами немного ставит в тупик, но после пары бокалов вина все действительно становится смешно. Анфиска звонила, сказала, что задержится. Официальная причина — подготовка к семинару в институте. Неофициальное — свидание с Марком. Дима не знает, иначе достанется и мне, и его дочери. Сережка не отстает от деда ни на шаг. Тот вроде бы счастлив. А потом мой муж и мой отец уединяются в кабинете и о чем-то очень долго разговаривают. Я успеваю уложить Сережку, перемыть всю посуду, убрать гостиную, а их все нет. Мы с мамой пьем молча чай на кухне, изредка обмениваясь какими-то фразами. Неловкость все еще присутствует. «Ты знала, что твой отец мне тогда с теми тендерами помог?» — спрашивает Дима, когда возвращается в спальню. У мужа свое охранное агентство и система видеонаблюдения. Как только он открывал свой бизнес, выиграл сразу несколько крупных тендеров. «Нет, это он тебе сказал?» Намекнул, но я догадывался. «И что теперь? Вы помирились?» Димка хмыкает, грустно смотрит в мои глаза. Я понимаю, что нет. Они не помирятся никогда. Та ночь, когда Дима меня спас, навсегда останется между ними. «Думаю, он так хочет попросить прощения, Сонь. Не у меня, а у тебя. Ну и у внука. Из-за своего характера он пропустил 2 года его жизни. Еще он сказал, что у моего сына взгляд, как у ФСБшника. Усмехаюсь. Есть такое. Возможно, у него появится шанс исправить все со вторым внуком. Тихо говорю и увожу взгляд. Секунда, вторая. Гаранин переваривает полученную информацию, но как-то медленно. В этой теме он не профессионал. «Не понял», — в итоге говорит. «Я, кажется, беременна». «Кажется или беременна?» «Беременна». Секунды опять тянутся. «Что ж ты так тормозишь, Димочка?» «Ты же только в своей студии преподавать начала. Кричала на каждом углу о своей свободе от пеленок. Ты не рад?» «Рад. Этот пацан вышел залетным, конечно». «Дима!» «Люблю тебя, Гаранина».